Загадки каменных полок. Давно известно, что у почитаемых храмов, икон, семейных реликвий, амулетов и даже у детских игрушек, переходящих из поколения в поколение, со временем увеличивается их внешняя энергетическая оболочка, подобно атмосфере планеты, при доброжелательном отношении к ним людей. Подобная энергетическая оболочка, похоже, растет и вокруг каменных и иных памятников, которым люди отдают память уважения. К таким памятникам относятся также и менгиры, и шары. Древние жрецы знали свойства образования и методы использования этих энергетических оболочек вокруг материальных объектов, тел, включая и людей. В Европе, Азии, Африке и других местах планеты встречаются загадочные скопления менгиров. Они образуют многорядные прямолинейные или кольцевые и полукольцевые структуры. Так, например, на северо-западе Франции, в Британии, на пути древних переселений народов. У основания полуострова Кибрен, вблизи города Карнак, находится громадный комплекс каменных культовых сооружений. Рядом с галерейной гробницей кургана, обложенного камнями, находится дольмен и могильник, а также огромный полукруг из 70 тесно поставленных камней. К этим сооружениям подходят три аллеи из менгиров, как колонны воинов. Одна из аллей размером 90 на 1000 метров включает 11 рядов из 1100 камней. Вторая аллея 100 на 1180 метров составляет 10 рядов из 1000 камней. Третья размером 130 на 820 метров имеет 13 рядов из 820 камней. Высота менгиров в аллеях увеличивается по мере приближения к основным сооружениям гробницы с 0,6 до 3,7 метра. Все три аллеи ориентированы в направлении северо-восток-юго-запад. Эти каменные ряды напоминают построенные войска, производя ошеломляющее впечатление. Местные легенды утверждают, что это заколдованные каменные воины. Только раз в году в сочельник, когда заколдованные силы утрачивают силу, северо-зеленые гранитные фигуры спускаются к воде напиться. Предположительно, возведение подобных культовых сооружений в Британии велось в разные исторические периоды от 2600 до 5000 лет тому назад. Эти каменные аллеи входят в комплекс культовых сооружений, сопутствующих усыпальницам, поэтому одна из аллей называется «место мертвых», а вторая – «место сожжения». Рассматривая энергополя вокруг каждого из менгиров, мы видим, что они взаимодействуют с энергетикой кургана, дольмена. Аналогичное взаимодействие энергетики происходит между деревьями, между различными органическими и неорганическими объектами. Подобное энергообразование и взаимодействие наблюдается в концертном зале или театре, когда энергополе зрителей, сидящих рядами, в энергополе артиста объединяются, входят в контакт. Такие периоды для артистов являются мечтой, когда зал и артист живут одним дыханием, одними чувствами, мыслями. Что касается процесса захоронения усопшего правителя, то он носит свой отпечаток эпохи и особенностей страны. Известны подобные комплексы сооружений, но более богатые. Так, например, имеется подобное описание похорон и местоположение усыпальницы китайского императора Цинь Цухуанди, 259-210 годы до новой эры, принадлежащий Перу Сыма Тяня. В 1974 году были начаты археологические раскопки комплекса сооружений и императорской усыпальницы, давшие сенсационные находки века. Усыпальница Цинь Цихуанди была построена под куполом горы Лишань на глубине третьих вод, стены которой были залиты бронзой. Сопутствующие хранилища были наполнены макетами дворцов, сокровищами, культуры, знаний. Дверь в усыпальницу была выполнена из сплава металла, состоящего в основном из алюминия, и снабжена магнитными замками. Рядом с усыпальницей размещались вместо менгиров стройные ряды и шеренги пеших и конных воинов, чиновников в количестве более 8 тысяч скульптур из бронзы и керамики в натуральную величину с реалистическим изображением каждой личности. Над раскопом сооружено крытое помещение. Подобные скульптурные сопровождения у древних усыпальниц были и в более древние периоды, например, юго-западнее Байкала, в Западной Сибири, у Аркаима, недалеко от Самарканда, в Индии и так далее. Строительство комплекса культовых сооружений предусматривало обязательное создание информационной связи с определенными зонами земли, как это делается при строительстве современных храмов всех религий. Подобные требования относились также к пирамидам, курганам, мавзолеям, часовням, пантеонам и другим надгробным сооружениям. Что касается каменных шаров, встречающихся в Африке, Южной Америке и других местах, то их скопление на большой площади обязано древним жрецам, использовалось для образования значительной концентрации энергополя над полем шаров. Это энергополе также взаимодействует с энергетикой кургана, усыпальницы, и образуется оно за счет свойства шаровых форм. Учитывая сказанное, теперь по наличию полей менгиров или шаров можно уверенно искать вблизи древнюю усыпальницу.